Русских светских людей немного смешил провинциализм маленького наполеоновского барона. Князь Павел Вяземский, сын, который с ним часто встречался, говорит: «Дантес был человек практический, дюжинный, добрый малый, балагур. Вовсе не Дон Жуан, просто приехавший в Россию сделать карьеру. Уже принятый в кавалергардский полк, он до появления приказа разъезжал на вечера в черном фраке и серых кавалерийских рейтузах с красной выпушкой, не желая на короткое время заменять изношенные черные штаны новыми. Эти рейтузы с красной выпушкой очень забавляли Вяземского отца и Пушкина. Дантес умел на шутку отвечать шуткой, умел и Пушкина смешить. Недурной танцор, веселый говорун, этот русский гвардеец, не умевший говорить по-русски, был желанным гостем на балах в тех светских и посольских домах, где бывали и Пушкины. И у них он был принят. Это никого не удивляло. С тех пор, как незамужние сестры поселились у них, Наталья Николаевна, которой очень хотелось выдать их замуж, стала принимать холостую молодежь, как возможных женихов для Асеньки и Коко. Но Пушкин верно предсказал. Ухаживали они не за старшими сестрами, а за его женой. Дантес влюбился в нее чуть ли не с первого взгляда, что опять-таки никого не могло удивить. Наталья Николаевна была в зените своей женской прелести, и одно ее появление делало других женщин незаметными. Дантес был ей ровесник. Когда они встретились, ему было 22 года. Многие считали его красавцем. У него был отличный цвет лица, густые белокурые волосы, открывающие плоский, срезанный назад лоб. Голубые выпуклые глаза смотрели дерзко и ласково. Маленький красивый рот был всегда готов раздвинуться в призывную улыбку. В нем была та самоуверенная наглость молодого здорового зверя, которая на некоторых женщин действует безошибочно. Наталье Николаевне с этим ничтожным французом было несравненно веселее, чем с умными друзьями мужа. И потом он был видный, статный, высокий, на много вершков выше Пушкина. «Меня судьба как лавочник обмерила», — с усмешкой говорил про свой рост Пушкин. Он был почти одного роста с женой и на приемах не любил стоять рядом с ней. Наталья Николаевна была бы счастливее, если бы судьба убавила Пушкину, так она его до конца дней звала, дарование, но прибавила росту. Но его гений ее не стеснял. Она была слишком поглощена собой, чтобы его замечать. Кокетничала со всеми вплоть до царя. К осени 1836 года, когда вокруг Пушкиных скопились признаки надвигающейся бури, Наталье Николаевне только что минуло 24 года. За 6 лет замужества она родила 4 детей, но красота ее не потускнела. Она была из тех редких женщин, которые с каждым ребенком хорошеют. Это была уже не робкая провинциальная девочка, готовая спрятаться в кусты, чтобы не попасть на глаза царю с царицей. Теперь она хотела, чтобы все смотрели на нее, все любовались ею. Это была модная львица, одна из первых красавиц Петербурга, ненасытная в своем желании нравиться. При этом был в ней целомудренный холодок, так привлекавший Пушкина. Сочетание красоты, кокетства и чистоты усиливало ее неотразимость. История с Дантесом — единственный темный эпизод в ее жизни с Пушкиным. Но и эта трагедия забрызгала Наталью Николаевну не грязью, а кровью. Может быть, потому что Пушкин поспешил заслонить ее своим телом. Вот какой увидал Наталью Николаевну молодой граф Сологуб, когда он впервые приехал к Пушкиным с визитом. Пушкин жил в довольно скромной квартире. Самого хозяина не было дома. нас приняла его красавица-жена. Много видел я на своем веку красивых женщин, много встречал женщин еще обаятельнее, чем Пушкина, но никогда не видывал я женщины, которая соединяла бы в себе законченность классической правильности черт и стана. Ростом высокая, с баснословно тонкой талией, при роскошных плечах и груди, ее маленькая головка, как лилия на стебле, колыхалась и грациозно поворачивалась на тонкой шее. Такого красивого и правильного профиля я не видел никогда более. А кожа, глаза, зубы, уши — да, это была настоящая красавица. Недаром все остальные, даже самые прелестные женщины, меркли как-то при ее появлении. На вид она всегда была сдержана до холодности и вообще малоговорлива. В Петербурге, где она блистала, во-первых, своей красотой и в особенности тем видным положением, которое занимал ее муж, она бывала постоянно в большом свете и при дворе, но женщины находили ее несколько странной. Я с первого же взгляда без памяти в нее влюбился. Надо сказать, что тогда не было почти ни одного юноши в Петербурге, который тайно не вздыхал бы по Пушкиной. Ее лучезарная красота рядом с его магическим именем кружила все головы. Я знал очень молодых людей, которые серьезно были уверены, что влюблены в Пушкину, не только вовсе с ней незнакомых, но чуть ли никогда ее, собственно, и не видевших. Ее успех дорого стоил Пушкину. Уже давно светский Петербург стал для него тюрьмой. А для нее это была сцена, где она разыгрывала богиню, царицу, не подозревая, что магия пушкинских стихов придает особый блеск ее красоте. Да и он этого по скромности своей не сознавал. Наталья Николаевна не поверила бы, если бы ей сказали, что когда его убьют, потускнеет ее блеск. Не она одна, все светские красавицы той эпохи были окружены особым вниманием, вызывали такое железное любопытство, которое теперь вызывают кинематографические звезды. Появление новой красавицы было событием, отмечавшимся наравне с царскими указами и новыми стихами Пушкина. Передвижения, успехи, победы, ошибки хорошеньких женщин упоминались в письмах даже людей лично от них далеких. Когда на Масленице в Петербург приехала московская красавица Киреева, Вяземский писал Тургеневу: когда она первый раз появилась в собрании, поднялась возня и толкотня. Ее окружили, рассматривали, становились на стулья. Пошли сравнения с Заводовской, с Пушкиной. Только и разговоров, что о ней. Вот смена здешних разговоров. Стихи Пушкина на выздоровление Лукулла поглотил их пожар Лемона. Сгорели балаганы, сгорели люди. Примечание автора. А появление Киреевой затмило пожар. 8 февраля 1836 года. Тот же Вяземский сказал о ком-то: природа создала ее красавицей. Уж это одно есть — избрание и посвящение. Хотя это было сказано не о ней, Наталья Николаевна избранницей себя чувствовала. Собственная красота ее опьяняла, кружила ее маленькую пустую головку. Целью, смыслом, поэзией ее жизни было вызвать восхищение. Кругом нее были женщины образованные, начитанные, умные, как Карамзины, Бобринские, Элиза Хитрово и ее дочери, Смирнова. Они умели слушать своих умных друзей, умели и сами говорить. Наталья Николаевна молча присутствовала при их беседах, вряд ли даже слушала. Сестра поэт, которой вообще к своей моднице-невестке благоволила, рассказывала, что Боротынский, когда Пушкин читал свои стихи, спросил Наталью Николаевну, не мешают ли они ей своим чтением. Жена Пушкина невозмутимо ответила, пожалуйста, продолжайте, я все равно вас не слушаю. Так рассказывает в своих воспоминаниях Лев Павлищев, племянник поэта. Возможно, что это только анекдот. Но не про одну из многочисленных приятельниц Пушкина такой истории нельзя было бы сочинить. Для них Пушкин был неотделим от его стихов. А Натали шла мимо его творчества, как жена чиновника проходит мимо скучных бумаг, записание которых мужу платят жалование. Он отучил ее называть себя сочинителем, объяснил, что только в Лакейской так зовут писателей. Это она поняла. На некоторые вещи она была понятлива и в обществе держать себя умела. Попав в верхние слои русской аристократии, где Пушкин уже был своим человеком, она быстро освоилась с новой для нее обстановкой, сумела использовать положение жены первого в России поэта. Возможно, что она с неизлечимой тупостью женщины с очень ограниченным кругозором продолжала называть Пушкина и некоторых его друзей сочинителями. Но они могли об этом и не догадываться. Вслух она этого уже не говорила. Она вообще была неразговорчива. Письма, дневники, воспоминания современников не раз упоминают об ее красоте, об ее нарядах. Но никто не сохранил для потомства ни одной ее остроты, ни одного меткого замечания. Зато она знала все оттенки поклонов, улыбок, мимолетных разговоров, умела с царственной плавностью войти в бальный зал. Легким движением ресниц, одним поворотом классической головки, могла она приворожить крепче, чем словами. Чего же больше? Неутомимый поклонник женской красоты Александр Иванович Тургенев после парадной церковной службы во дворце в день именин царя 6 декабря 1836 года благочестиво каялся в дневнике. Великолепие, военное и придворное. Пушкина первая по красоте и туалету. Я не знал, слушать ли или смотреть на Пушкину и ей подобных. Подобных, но много ли? Жена умного поэта и убранством затейливее всех. Пушкин и сам продолжал восхищаться торжественной красотой своей жены, хотя все чаще завидовал тем, у кого жены не красавицы, не ангелы прелести. Уехав в Москву накануне ее родов, он называет ее в письме «Моя прелесть», «Моя царица», мечтает о портрете, который обещал написать с нее Брюллов. Нечасто беременные жены получают от мужей письма, полные такого восторженного утверждения их красоты. В то же время он писал жене: «Душу твою я люблю еще больше, чем твою красоту». Странно, но стихов жене Пушкин не писал. Многим женщинам, которых любил, которыми хотя бы мимолетно увлекался, писал. А ей, когда она была еще невестой, посвятил только одно стихотворение — «Мадонна», помеченное 8 июля 1830 года. Долго считалось, что к Наталье Николаевне относятся два стихотворения — «Красавицы» и «Когда в объятия мои». Позднейшие исследователи пришли к заключению, что последнее стихотворение написано еще до жениховства. «Красавицы» некоторые относили к царице Александре Федоровне. Пушкин ценил ее красоту. Он записал в дневник: «Я ужасно люблю царицу, несмотря на то, что ей уже 35 и даже 36 лет». Возможно, что красавицы относятся к графине Заводовской. О ней Вяземский писал: «Красавец севера, царица молодая, чистейшей красоты высокий идеал. Ее часто сравнивали с Пушкиной. Генерал Ермолов писал: «Гончаровой Пушкиной не может быть женщины прелестнее. Здесь многие находят ее гораздо лучше красавицы Заводовской». 21 декабря 1831 года. Не так давно сделана архивная находка, которая как бы подтверждала эту версию. Каким-то чудом из альбома Заводовской уцелел один листок, на котором рукой Пушкина написано: «В ней все гармония, все диво, все выше мира и страстей, она покоится стыдливо в красе торжественной своей, она кругом себя взирает, ей нет соперниц, нет подруг, красавец наших бледный круг в ее сиянье исчезает. Куда бы ты ни поспешал, хоть на любовное свидание, какое б в сердце ни питал ты сокровенное мечтанье, но встретись с ней, смущенный, ты вдруг остановишься невольно, благоговея богомольно перед святыней красоты». Если, как думали раньше, эти стихи были посвящены невесте, то вряд ли Пушкин стал бы их вписывать в альбом ее соперницы по красоте, особенно принимая во внимание ревнивый характер Натальи Николаевны. Но проза Пушкина, его письма к жене показывают, что он был привязан к ней и крепко, и нежно. О своих семейных делах Пушкин по-прежнему не любил разговаривать, но иногда в письмах на Щекину проскальзывают 2-3 слова. Говорят, что несчастье — хорошая школа, может быть, но счастье есть лучший университет. Оно довершает воспитание души, способной к доброму и прекрасному, какова твоя, мой друг, какова и моя, как тебе известно. Конечно, мы квиты, если ты мне обязан женитьбою своей. Март 1834 года. Год спустя повторяют. Из этого следует, что мы хорошо сделали, что женились. Ни в письмах к жене, ни тем более в разговорах с друзьями Пушкин не жаловался на ее расточительную страсть к выездам и нарядам. Его считали необузданным, колючим, вспыльчивым, а он оказался веселым, заботливым, покладистым, внимательным, нетребовательным, бесконечно снисходительным мужем. Он никогда ни в чем не упрекал свою жонку. Твердил, что не мешает ей кокетничать, только просит делать это в меру и с достоинством. Потому как он надолго оставлял ее одну, можно судить, насколько он ей доверял. И она это доверие заслуживала. Несмотря на все, что она могла видеть, слышать, подозревать в родной семье, ни в ней, ни в ее сестрах не было гончаровской распущенности, которую можно было ожидать от дочерей сумасшедшего отца, выросших между дедом-развратником и грубой опустившейся матерью. При всем своем кокетстве Наталья Николаевна умела держать поклонников на расстоянии. Красота, да еще такая ослепительная, сама по себе соблазн, и на соблазны толкает. Но молодая Пушкина среди шумных светских успехов сохранила свою репутацию незапятнанной. Не любовью, игрой с чужими чувствами наполняла свою жизнь эта суетная, пустая женщина. У нее была жестокая привычка рассказывать мужу про свои победы, передавать ему пылкие речи своих обожателей. Пушкину удовольствие это не доставляло, но ее забавляло. Она и с Дантесом хотела позабавиться, хотя от него, быть может, пахнуло на нее огнем. Пушкин до последнего вздоха, настаивавший на ее невинности, все же говорил друзьям, что Дантес ее взволновал. Дантес 2 года на глазах у всех ухаживал за ней, как и многие другие. Не он один стоял за ее стулом, добивался чести протанцевать с ней кадриль или мазурку, только что вошедшую в моду. Не он один скакал за ней по островам, не он один был ею околдован, но он был один из самых ее упорных и откровенных обожателей. Он обращал на себя внимание, заставлял говорить о своей влюбленности, и в этих разговорах его имя все чаще произносили рядом с именем Пушкиной. Многие наблюдали за красивой молодой парой, одни с тревогой, другие со злорадным любопытством. На посторонних они производили впечатление влюбленных. Молоденькая барышня, увидав их на балу у неаполитанского посланника, записала в дневник: «Они безумно влюблены друг в друга. Барон танцевал мазурку с Пушкиной. Как счастливы они казались в эту минуту». И Пушкин мог подметить на лице своей Мадонны это упоение, которое бросалось в глаза чужим. Обмен улыбками может ранить, как удар ножа. Зимой 1836-37 годов мне как-то раз случилось пройтись несколько шагов по Невскому проспекту, промежду Натальи Николаевны Гончаровой Пушкиной, сестрой ее Гончаровой и молодым Геккерном, рассказывает младший Вяземский. В эту самую минуту Пушкин промчался мимо нас, как вихрь, не оглядываясь, и мгновенно исчез в толпе гуляющих. Выражение лица его было страшно. Для меня это был первый признак разразившейся драмы. Отношения Пушкина к жене были постоянно дружеские, доверчивые до конца жизни. Мы никогда не узнаем, сколько в нем было подлинной уверенности в ее правдивости, сколько мужественной решимости во что бы то ни стало защитить честь своего имени. Плетнев писал про Пушкина: «Честь, можно сказать, рыцарская, была основанием его поступков, и он не отступал от своих понятий о ней ни одного раза в жизни, при всех искушениях и переменах судьбы своей». А тут дело шло о чести его и всей его семьи. Роковая дуэль была вызвана не только ревностью, но и отвращением к грязи, которые старались закидать его и Наталью Николаевну. До конца не услыхала она от него ни одного грозного слова. От ревнивца трудно было бы ожидать такой сдержанности, тем более что поведение Дантеса давало Пушкину основание ревновать. Было ясно, что и автор анонимного письма намекает на Дантеса. В докладе своем государю Пушкин написал: «Признавая поведение жены моей безукоризненным, в то же время все говорили, что повод к этой мерзости дал Дантес своим упорным ухаживанием за ней. В то же время я убедился, что анонимные письма писал Геккерн. Судьба, чтобы еще резче оттенить открытый благородный характер Пушкина, противопоставила ему двух иностранцев — молодого ничтожного бездельника и низкого светского негодяя, который, точно ядовитое насекомое, из-под тишка жалил его. Пушкина приводило в бешенство ощущение нечистых, неуловимых прикосновений к его семье. Многие подробности последней дуэли, вероятно, навсегда останутся неясными. Внешняя обстановка точно нарочно сочинена таинственным режиссером, чтобы придать последним дням жизни поэта что-то шекспировское. В нем самом величавая сдержанность сменяется бешеным негодованием, которое пугало близких. Смех то горький, то вдруг веселый, перемешивается со слезами. Отдельные события, встреч, переговоры секундантов и посредников, злые салонные шепоты, двусмысленные усмешки, мерзости, замучившие поэта, мрачные вспышки гнева в голубых его глазах, неудержимая игра улыбок, которыми обменивались Натали и Дантес, этот высокий белокурый человек, тень которого за 20 лет перед тем вызвала немка-гадалка, все движения страстей разыгрываются в нарядной рамке балов и пышных забав, которыми в ту зиму Петербург был особенно богат. Семейная драма Пушкиных переплеталась со светской хроникой, развертывалась на глазах толпы любопытной, насмешливой, безжалостной, как всякая толпа. Как далек был Пушкин от царственного, творческого одиночества Болдина, и как дорого заплатил он за желание найти на протаренных путях обыденное счастье обыденных людей. Весь высший свет, включая царя с царицей, следил за быстро развивающимся столкновением, а все-таки сущность его оставалась неразгаданной. Многих подробностей мы не знаем. Мы не знаем, была ли Наталья Николаевна влюблена в Дантеса или только играла. Больше того, мы не можем утверждать, что жена, из-за которой Пушкин пошел на роковой смертный поединок, все еще оставалась для него единственной, незаменимой женщиной, как в первые годы после свадьбы.